нелегко ему придется. Однажды он уже пытался этим заняться, когда хотел купить землю, принадлежавшую рыбакам, и рассчитывал разделить ее на участки. Ничего не вышло. Но только потому, что он отказался от затеи коменданта. Поскольку с разделом на участке не получилось, он и отказался. И сейчас он не вернется, пока не выяснит, кто же на самом деле является владельцем земель. Дело в том, он узнал от одного из техников Бастанио, побывавшего здесь, что идеальное место для завода, вернее заводов, ибо их два взаимосвязанных, несколько ниже его участков на берегу реки. Этот тип из компании хотел выяснить, кому принадлежат те земли, чтобы самому приобрести их. Сео Модесто, конечно, не проговорился. Если они выяснили это в городе, то убедились, что кокосовая роща принадлежит рыбакам, или у нее вообще нет владельца. Так все думают в Агресте. Сео Модесто говорил мне, что землю, принадлежащую рыбакам, он скупил всю. Это правда. Теперь он намерен купить остальное, чтобы перепродать Брастанию. В этот час он, наверное, доктора Франклина мучает в нотариальной конторе. Команданта задумчиво почесывает в затылке. Протестовать? Да, это необходимо. Но как? Что можно, черт возьми, сделать даже с Тиетой во главе, если тебя поддерживает народ? Что можно сделать, спрашивает и Тиета. В плавках, босой, с обнаженным смуглым торсом, похожий скорее на молодого рыбака, чем на церковного служку, Рикардо заявляет решительно, безапелляционным тоном. В тот день, когда эти типы появятся снова в Агресте или в Мангесеко, мы заставим их убраться. «Кардо!» — возликовала Тиета, повернувшись к племяннику, ее мальчику, ставшему взрослым, большим козлом. «Дай пожать твою руку!» — инженер протягивает руку семинаристу. Асканио, поставленный в безвыходное положение, 2 дня и 2 ночи проводит без отдыха. Он озабочен, глаза воспалены, на лице следы бессонницы. В первый вечер Асканио почти онемел. Гуляя с Леонорой вокруг площади, он только сжимал руку девушки, ища поддержки для уверенности в своей правоте. Статья в газете сводила его с ума. Мало-помалу, возможно, потому что Леонора не проявляла интереса к волновавшей его проблеме, он возвращался к этой теме. «Возмущение Джованни Геморраенци должно было обладать какой-то конкретной основой», — сказал он. «Возможно, в его словах есть частица правды». Но он, Асканио, не желая что-либо утверждать, почти уверен, что в экзальтированной резкой критике журналиста содержится невероятное преувеличение, вызванные неведомо какими темными причинами. Какое-то загрязнение, конечно, будет исходить от производства диоксида титана, ведь все заводы загрязняют окружающую среду, одни больше, другие меньше. Однако он не верит в столь устрашающую историю о смертельной опасности для флоры и фауны, для реки и моря. Так или иначе, прежде чем занять определенную позицию, нужно подождать, пока разоблачение журналиста подтвердится, либо ограничится соответствующими рамками, установленными компетентными специалистами. Леонора подняла его руку и поцеловала. «Асканио прав. Нужно подождать. Возможно, все это окажется бурей в стакане воды». На следующий вечер положение Асканио еще более усугубилось. Обычно он находил в течение дня по крайней мере 2-3 причины побывать в доме Перпетуи. Либо просил разрешения зайти на минутку, либо подзывал Леонору к окну. Она оставалась в помещении, он на тротуаре. Несколько слов, улыбка, поцелуй. В этот день он не появился. Леонора получила известие от Доны Кармазины о резком споре, разгоревшемся утром в почтово-телеграфном агентстве. Потом команданта зашел с Доной Лаурой повидать мамочку и Рикардо, но не упомянул об инциденте, об Асканио ни слуху, ни духу. После обеда в час сиесты он пришел серьезный и грустный. Леонора ожидала его у порога. Асканио не захотел войти, чтобы хоть поздороваться с Перпетуей. Они пересекли сад на площади, где девушки и юноши флиртовали, расхаживая парами. Некоторое время молчали, затем он спросил —